и ничего умнее не могла придумать, как стала дочь сопровождать на уроки музыки, а потом встречала свою гулящую и тащила ее буквально за руку через весь город домой. Как же Любаня ненавидела тогда свою мать! Она и так и крикнула в гневе «ненавижу» прямо в лицо, когда та по своему обыкновению торчала под окном музыкалки, блюла невинность дочери. Мать побледнела, как полотно, дома закрылась в ванной и долго ревела. Любка слышала ее подвывание, и сердце у нее разрывалось от жалости к матери и от стыда за себя, что она посмела ей такое сказать. Вот мать теперь обиделась и ревет, а все из-за нее. Она казалась себе грязной, порочной, испорченной, потому что все равно продолжала любить Леонида Эдуардовича, и волны сладостного желания гуляли у нее внутри, подступая то к сердцу, то ухая вниз, не находя выхода, когда она вспоминала его объятия и поцелуи. На смену матери под окнами музыкального класса стала дежурить жена Леонида Эдуардовича. Видно, и до нее дошли слухи о неких отношениях между ее мужем и малолетней ученицей. И когда Любаня сыграла свою концертную программу и получила на выпускном экзамене заслуженную четверку, 3 дня дома рыдала. Потому что больше не было повода встречаться с любимым учителем. Мать решила, что от музыки только зло, вон а какие эти музыканты, мысли у них только в одном. Хорошо, что учитель не успел испортить девку и не обрюхатил ее, а то стыда бы набрались, позора, страшно даже представить. Всю жизнь держать на привязи безбашенную дочку не удастся, никаких нервов не хватит, поэтому мать тут же запрягла ее по полной программе. Для начала отправила после экзаменов в деревню к бабке, копать ее огороды, добороться с сорняками и прочими вредителями, в частности, с колорадским жуком, от которого стонала вся деревня. Бабка всячески изгалялась над внучкой и велела собирать жуков в бутылку из-под пепси. Потом их торжественно топила в ведре и выливала в уборную. Любаш пробовал возражать, труд же адский. Под каждый листочек заглядывай, согнувшись 3 погибели. Солнце в голову печет, спина ноет, на душе тоска. Соседи за забором ходили вдоль своих грядок с ведрами и венчиками, обрызгивали картошку какими-то ядохимикатами. «На дворе же 21 век!» — выла Любаша. «Давай мы своих тоже травить будем!» «Неча!» — сурово бубнила бабка. «Нехай люди травятся, я шо пожить хочу!» Любка батрачила на бабку, как нанятая, но только без жалования. Кормила ее строгая бабка в волю, но спуску не давала. В клуб, ни в кино, ни на танцы не отпускала. Ни на молодежные посиделки тоже наложила запрет. Лет прошло, как в трудовом лагере для трудновоспитуемых подростков. С той только разницей, что в лагерях хоть компания какая-то складывается. На дискотеках можно поплясать, в спортивных играх поучаствовать. Просто потрепаться ни о чем. А на бабкиных плантациях Любка смотрела на своих сверстников только через забор, прямо как настоящая рабыня. Бабке еще бы кнут в руки. Тогда бы совсем на плантаторшу похоже была бы. Местные пацаны приходили вечерами, свистели, Любаш, приглашали на танцы. Но тут выскакивала лютая бабка и начинала так орать, что даже шальные парни убегали стремглав. Однажды только один из местных ехидно спросил. «Чё, бабка, Стёж, работницу бесплатную нашла?» Все знали, что она нещадно эксплуатирует родную внучку. Наконец кончилась ее каторга. Мать приехала за ней и дала дома 2 дня передышки. С 1 сентября Любаня уже числилась студенткой технического колледжа. Совсем недавно это было обыкновенное ПТУ. Мать определила ее учиться на часовщицу.